Глава вторая. Змий по отчеству Горыныч. И жил посредине этого черного озера на черном острове зеленый змий по отчеству Горыныч. И был этот Горыныч, как и положено всякому Горынычу, огнедышащим. Однако не простым огнедышащим зеленым змием по отчеству Горыныч он был, а мутантом с клыками огромными, будто сабли. Саблезубый был этот змей Горыныч огнедышащий. А если по-научному его называть, то саблезубым динозавром Горынычем огнедышащим, саблезубым ящером Горынычем огнедышащим, саблезубым птеродактилем Горынычем огнедышащим, ну а если по-китайски или по-японски, саблезубым драконом Горынычем огнедышащим он был. И не просто так зубы сабли природы ему дадены были, а потому что был этот мутант вампиром и вурдалаком. И по-научному, и по-китайски, и по-японски. А если по-нашенски, по-простому, то упырем саблезубым и огнедышащим он был. Но и это еще не все. По прошлой своей жизни, когда его еще иголкой, запрятанной в яйце, царевичи различные изводили и в конце концов извели, был он еще и Кощеем Бессмертным. Но не простым вампиром был этот ужасный мутант по отчеству Горыныч, а энергетическим. И высасывал, в отличие от обычного кровяного вурдалака и упыря, отовсюду, откуда ему удавалось, из бензозаправок, из машин, из канистр, из хранилищ, а порой даже из скважин в недрах земли, всяческие нефтепродукты. И собиралось это чудовище, саблезубый огнедышащий зеленый змей по отчеству Горыныч, он же дракон, динозавр, ящер, птеродактиль, вампир, вурдалак и упырь, а по прошлой своей жизни еще и Кощей, да еще и бессмертный, с помощью энергетического кризиса покорить, а затем и уничтожить все человечество на голубой планете Земля. И квасил для этого Горыныч на своем черном острове по-черному, лакая бензин, солярку, керосин, нефть, мазут, все, что под лапу ему попадется. И даже синьку, денатурированный синего цвета спирт. А потом с ревом и очень затратно для всего человечества изрыгал пламя из своей зеленой саблезубой пасти. Как будто какая-нибудь гигантская газосварочная горелка или сопла ракеты-носителя «Прогресс».